Алихан. Это полный крах. Я смотрел в ее раскрытые от ужаса глазки и просто сходил с ума. Старался прогнать наваждение, но оно никуда не уходило. В сознании так и зависла картина, как мы с Катюшей уносимся в стратосферу прямо на этом столе. На несколько секунд я потерял над собой контроль. Только ее крик и вывел из транса. Дурочка заорала в голосину. «И где твое хваленое спокойствие, Алик? Что ты творишь?» «Тише!» — прохрипел, склонившись над дрожащей девчонкой. «Просто замолчи, и я уйду. Обещаю, я больше тебя не трону». «Не сегодня», — добавил мысленно. Сморгнув слезинку, она храбро качнула головой. Воинственный котенок. Катюша гордо удерживала мой взгляд, хотя я видел, как ее большие серые глаза наполняются слезами. Черт. Все в порядке, слышишь? Я не сделаю тебе больно. Только очень сладко. Непременно, Катя. Вновь поправил себя мысленно. Она резко кивнула, сжимая кулачки. Смешная. Я немного отодвинулся от нее и оттянул ткань штанов в районе паха. Член стоял колом. Все еще не мог думать ни о чем другом, кроме ее полноватых бледно-розовых губ, поблескивавших от гигиенической помады. И угораздило же тебя, Измайлов. Ну нормально же жил. Это надо же было так облажаться. Самое дерьмовое, от Катюши можно ожидать чего угодно, как бы до ректора не дошло. Не удивлюсь, если дурюха начнет чесать язычком. Все может быть. Поэтому нужно срочно брать ситуацию под контроль.